эфире радио «Зеленый город». Радио «Зеленый город» на волне «Зеленый город» на волне «Эхо Москвы». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Продолжаем программу. У микрофона Галина Селезнева, за звукорежиссер. Радио кафе. Радио кафе на радио «Зеленый город». Радио кафе. Твои люди, город. Твои люди. В эфире передача «Твои люди, город». 55 лет исполняется системе образования Зеленогорска в этом году. Сегодня в едином образовательном пространстве города обучается и воспитывается около 11 тысяч дошкольников, школьников и студентов. Но главным в системе образования по-прежнему остается личность учителя и его талант, умение передать знания другому, сделать сложные вещи легкими и понятными для своих учеников. Сегодня в нашей студии учитель истории общеобразовательной школы номер 161, классный руководитель 5 выпускных классов, отличник народного просвещения, знак отличия в труде, ветеран атомной энергетики и промышленности, почетная грамота победителя конкурса лучших учителей Российской Федерации национального проекта образования Валентина Иванец. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Валентина Арведовна, вот давайте начнем сначала. Где вы родились? Кто ваши родители? Так сказать, уйдем в историю. Родилась я в Латвии, в семье служащих. Мама была по национальности русской, папа латыш. Мама пережила всю блокаду Ленинграда. И когда она вышла замуж за папу, приехав в Латвию, то, вот как говорят сейчас, что неоднозначное отношение к русским было. Мы жили в коттедже, который был поделен на две части. Но коридор был общий. В одной комнате с одной стороны жили латыши, с другой стороны вот мы, наша семья. И латыши не всегда однозначно там здоровались с нами. Но так было недолго. Как только мама начала понимать латышский язык, сразу же изменилось отношение к нам. Мама научилась говорить по-латышски, латыши сразу же стали уважительно к ней относиться. Мадам Крузе, они всегда обращались так к маме. И на латышском языке в нашей семье говорили только тогда, когда к нам приезжали. Приезжала бабушка Минна Петровна, папина мама. А так в нашей семье все говорили по-русски. Но так как я росла среди латышских детей, то для меня одинаковым был язык. Что русский, что латышский. И я одинаково мыслила, что на одном языке, что на другом языке. Ну а вообще, вот что повлияло на вас, вот что вы выбрали именно профессию учителя? Как так вот получилось? Сколько я себя помню, я всегда мечтала быть только учителем и никем другим. Истории. Повлиял, конечно, папа, который очень хорошо знал историю. И разговоры в нашей семье очень часто велись на темы событий, которые происходили в нашей стране. Самым главным событием и традицией нашей семьи было, конечно же, проведение праздника 9 мая. Это был самый большой праздник в нашей семье. В этот день за столом в нашей семье собиралось очень большое количество родных, близких, просто даже знакомых. Мы в этот день пели песни, папа у нас очень хорошо пел, пели песни о войне. То есть получается, что и вот эти песни, вот эти разговоры, конечно, они оказывали большое влияние на меня, как на формирование моей личности. И, конечно же, это тоже сказывалось на моем выборе предмета истории как будущего учителя. Вся история Родины проходила через призму тех отношений, которые складывались в нашей семье. Папа прошел всю войну. Разговоры о войне были, которые влияли на меня. Мама пережила всю блокаду Ленинграда. И опять-таки, блокаду Ленинграда я знаю не понаслышке, а знаю из уст близкого человека. Раз папа прошел всю войну, я и войну воспринимаю его глазами, как бы то ни было. Он никогда не говорил плохо о нашей советской армии. Никогда не говорил. И с тех времен у меня очень благоговейные отношения перед военными, перед армией. Я их всегда глубоко уважаю. Я считаю, что все принципы моей жизни сложились в семье. Но большую роль, конечно, сыграла и школа, учителя школы. Когда открылась 161-я школа, мы приехали в Сибирь. Я пошла в 5 класс. И из Латвии приехали вот сюда, в Сибирь. Непосредственно вместе в наш с родителями. Город. Да, сразу же на стройку папа приехал. Он уволился из КГБ и приехал сюда вместе со своей семьей для того, чтобы работать на стройке. Вот такие вот строить патриоты новый были. Город, да? Да, строить новый город. И опять-таки новые отношения с людьми, с детьми. Конечно, опять отражаются на мне. Опять я познаю историю через призму отношений, которые складываются между людьми именно в этот период времени, в период строительства нашего города. Меня учат такие преподаватели, как Грязин Александр Дмитриевич, ну, превосходнейший историк. Я его никогда не забуду, никогда не забываю. Конечно, Почеколдина Александра Николаевна, которая по праву является почетным гражданином нашего города. Я с глубоким уважением вспоминаю имя Троицкой Дарьи Леонтьевны, учителя русского языка, литературы. Если бы она сейчас преподавала в наших школах, я думаю, ее преподавание было таким же супермодернистским, таким же суперсовременным, как в то время, когда литературу, русский язык преподавала она у нас. Поэтому меня окружали превосходные учителя. Моими классными руководителями были Телиус Мария Кузьминична, Вера Михайловна Ромашова. Вера Михайловна Ромашова, привет вам от Крузы Валентины. Мы с вами встречаемся, вы меня всегда помните. Это вы до сих пор с учителями своими встречаетесь. Да, да. И сейчас немаловажное значение моей жизни играет коллектив нашей школы. Психологический климат нашей школы, я считаю, удивительный. И он был создан преподавателями нашей школы, а прежде всего, конечно, руководителями. Овчаров Евгений Павлович, Любушкина Валентина Николаевна, Клюева Наталья Павловна. Вот Клюева Наталья Павловна всегда очень пеклась о микроклимате, о психологическом состоянии педагогического коллектива. И действительно, учителя, которые приходят в нашу школу из других школ, редко когда сожалеют о том, что они ушли из другой школы. В городской системе образования 55 лет. Сегодня в нашей студии учитель истории и общества знания школы 161 Валентина Иванец. Валентина Арведовна, вы сразу, вот будучи еще студенткой, сразу и пришли в 161-ю школу? Или где-то вот, в общем-то, вы еще? Совершенно вот верно. Конечно, большое значение для меня имело то, что я поехала по распределению работать. Я была очень принципиальной и считала. То есть вы здесь в Красноярске закончили? Вот в Красноярске я закончила Красноярский педагогический институт. Надо сказать, что когда я поступала в институт, тут конкурс был очень большой. Больше 20 человек на место уже при зачислении. Потому что нашу школу 61-ю в этот год только в нашей школе выпускниками были 10 классы, 11 выпускных классов в одной нашей школе было. И поэтому по всей стране было очень много выпускников. И конкурс в этом году был очень большой. Красноярский педагогический институт на историко-филологический факультет принимали 25 человек на место. А заявлений было больше 1000. Вначале была такая рекламка в приемной комиссии, что принимаем там 500-800 человек. А потом перестали считать, написали больше 1000. И других записей уже больше не было. Я, к счастью, поступила с первого раза. Когда окончила институт, я к этому времени на последнем курсе вышла замуж. Моим мужем был тоже историк. И мы вместе с ним поехали по распределению. Мы посмотрели точку, где есть большое количество историй, что хватит на двоих историков. Это Нижний Ингаш. Там было много часов истории. Так мы оказались в Нижнем Ингаше. Какие талантливые люди живут в Нижнем Ингаше. Талантливейшие. И вот о том, что действительно были самые современные школы в то время в том же самом Ингаше, свидетельствует тот факт, что там ребята обучались заочно в Московском государственном университете на математическом факультете. Ну, то, что на железной дороге стояла эта школа, стоял этот поселок, это имело большое значение для связи с центром, поэтому никогда в глубинке мы не были. Там я закончила высшую партийную школу, куда меня отправили. Муж мой там стал директором школы в Тинской, затем стал заведующим РАЭНО Нижнеингашского района. И затем, по предложению Крупкина, тогдашнего заведующего РАЭНО, Василий Федорович Иванец, мой муж, был приглашен в наш город. Но здесь жили и мои родители, поэтому я с огромным удовольствием приехала сюда. Хотя вот связь с Нижним Ингашом до сих сих пор поддерживаются моими детьми, которые учились в Нижнем Ингаше. И это свидетельствует о том, что Нижний Ингаш нам очень много дал, и не зря я поехала по распределению. Я этим даже горжусь очень, что я училась по распределению, и очень многое мне дало общение с преподавателями Нижнего Ингаша, с людьми Нижнего Ингаша, которые нам также отвечали большим уважением. То есть Нижний Ингаш тоже многое дал. То есть вы сюда приехали в наш город, проработав сразу в 161-ю школу, да, уже опытным педагогом. Да, да. Здесь я встретила своих родных учителей, которые меня учили. Почеколдина Александра Николаевна, Любушкина Валентина Николаевна, Рытикова Надежда Михайловна. Это те учителя, которые учили меня. Надо сказать, вот я сказала о хорошем психологическом климате в нашей школе. В нашей школе сейчас преподают бывшие ученики нашей школы. Лариса Петровна Долгова математику преподавала. Вот я преподаю историю. Светлана Павловна Алдошина преподает русский язык и литературу. Григуц Людмила Владимировна преподает биологию. В нашей школе работает завхозом выпускница нашей школы Коваленко Марина Валерьевна. И организатором работает Лариса Васильевна. То есть в нашей школе очень много выпускников нашей школы. Конечно, работали Шавкун Александр Николаевич, который был воспитанником Гая Александра Ивановича. То есть наша школа и кадры кует для других предприятий, для других учреждений. Кузница кадров, наверное. Да, у нас лучшие результаты. Вот всегда мы в числе лучших, например, по истории, по чистознанию, мы ежегодно в числе лучших учеников. А наши данные всегда очень такие серьезные. Я думаю, что большое значение имеет отношение между коллегами, очень большое значение имеет. Если сплоченный коллектив, то он дает и хорошие результаты. Он дает и сплоченный коллектив детей. Я вообще ни разу не покаялась о том, что я вообще стала учителем. Вот иногда говорят, что наши современные дети не имеют стержня. Я с этим категорически не соглашусь. Наши десятиклассники, одиннадцатиклассники, они другие, чем раньше, но они патриоты. Они в основной своей массе имеют стержень, они знают, чего они хотят и к чему стремятся. При социализме не говорили о том, что целью является материальное благо, обеспечение своей семьи. Может быть, и не надо было об этом говорить, потому что государство об этом заботилось. Сейчас дети на первый план ставят материальное благополучие будущее и связывают свою профессию именно с той профессией, которая даст это материальное благополучие. Я считаю, это правильно. Если мальчик или девочка заботиться о том, что их будущие дети, а к этому вопросу старшеклассники очень серьезно относятся, поверьте мне, относятся с ответственностью за их жизнь, за их материальное обеспечение. Это значит, будущее поколение действительно даст детей, людей, не таких, которые бы не помнили своего родства с родиной, которые не помнили бы своего родства со своей семьей, а будут воспитывать истинно семейные ценности, истинно государственные патриотические ценности. Недаром же вот в свое время говорили, что семья – это ячейка общества. Как в семье, так и в обществе. Совершенно верно. Вот, ну, я вот хочу сказать еще о чем. На вашу долю историка выпало вот это вот сложное время. Ведь во время вот вашего преподавания у нас и страна распалась, она совершенно стала другая, и строй совершенно изменился. И сегодня мы уже живем вот другое время, и вам это все вот нужно было как-то объяснить, донести детям. Это же ведь сложно. Мне часто задают вопросы вот такого рода, что как вы преподаете историю? Но для меня трудности вообще никакой нет в преподавании истории. Потому что факты, я и всегда учащимся с вами говорю, они остаются фактами. Но был факт начала Первой мировой войны, был факт события начала Второй мировой войны, но они никуда не делись. А интерпретацию этих фактов можно дать с точки зрения подхода разных историков. И пусть дети сами выберут, и пусть они сами посмотрят. Дети, они же такие, что в общей сложности вначале они смотрят на мир глазами мамы, потом, значит, учителя, и уже потом как-то они начинают осмысливать его своими глазами. Период становления, ну, наверное, класс так до 8-го. Действительно, учащиеся идут следом за учителем, родителями, безусловно. Но, начиная где-то с 9 класса, а уже точно в 10 и 11 классе, учащиеся имеют строго свои определенные уже взгляды. А мы, учителя, учим доказывать каждый взгляд фактами. Я придерживаюсь той или иной точки зрения. Хорошо, а ты докажи свою точку зрения. И если у ребят есть факты, а мы этому должны их учить, то они смогут прийти к какому-то выводу и докажут свою позицию. А если они говорят просто, а я вот думаю так, ну и думай так. Кому твои знания какие-то внутренние будут интересны, да. Вот если ты их сможешь доказать, тогда пожалуйста. А еще мы учим тому, чтобы ученик знал различные точки зрения на то или иное событие, на тот или иной факт. Знаете, мне никаких сомнений никогда не было по поводу интерпретации тех или иных фактов. Трудности никакой. Вот с адаптацией к разным учебникам у меня не было. Может быть, потому что к этому моменту у меня уже был определенный, довольно большой опыт, знания были. И мой взгляд формировался под влиянием очень многих факторов. И это, наверное, тоже имеет значение. Вот я знала, что значит история разных республик. И когда распался Советский Союз, я эту позицию могу подать с точки зрения не с третьего лица, а очевидца, человека, который как бы изнутри видел эту проблему. Вот часто говорят сейчас, что в советских республиках были очень большие противоречия, что всех заставляли и русских, и нерусских детей той национальности, к которой относится республика, учить только русский язык. А я вспоминаю другое. Мне надо было пойти в первый класс. Мои родители, папа и мама, привели меня к школам. Как интересно построены были школы. Русская и латышские школы построены друг напротив друга через дорогу. Выбирай, говорит папа, куда ты пойдешь? И я помню, мне 7 лет, и я выбираю, куда мне пойти. Конечно, я понимаю сейчас, что это было сделано условно моими родителями. Но я тогда задумалась, и я задала вопрос, а чем отличается? И я помню ответ, когда папа сказал, что в латышской школе ты будешь учиться на латышском языке, а русский будут тебе просто давать как иностранный язык. А в русской школе ты будешь учиться на русском языке, а тебе будут преподавать латышский язык как иностранный. А для меня что тот язык, что другой одинаковый. Родные. Абсолютно. И вот эту картинку я все время ребятам рассказываю. Вот она история. Вот она история. Вот как тогда решали этот вопрос. И как сейчас решают вопрос. Это вот как, конечно, единичный факт, но он ведь очень показателен. Ведь надо же школы построить друг напротив друга, чтобы не противоставлять одну национальность другой. Конечно, и трения были, безусловно. И я их тоже видела, как я вот говорила, на начальном периоде, когда мама не знала русский язык, ей очень трудно было. С ней не разговаривали демонстративно. Но когда она выучила латышский язык, совсем по-другому стали к ней относиться. Значит, мы действительно должны что-то делать по-другому в решении национального вопроса. И вот это я показываю свою позицию по этому вопросу на уроках. И вот то, что я жила в интернациональности, семье. То, что жила в Латвийской ССР, конечно, это отразилось на мне. Вот я сейчас, как историк, очень интернационально подхожу к различным проблемам национальности. Я их вижу несколько по-другому, нежели видят те люди, которые всегда жили среди русских. Я совсем по-другому вижу эту тему. И, конечно, она сказывается, вот эта вот тема в моем преподавании. Ну, такие же примеры можно привести и в другом. Мы приехали строить здесь химический завод. Ведь длительное время все эти города были закрытыми. Так же ведь? И о них мало что знали. Открыли эти города. Но не совсем открыли, скажем ну, так. Ну, какие-то города стали открыли, какие-то в целом стали, как вы правильно говорите, известными эти города. У нас разные были позиции по этому вопросу. А у меня есть по этому вопросу свое отношение, потому что папа был военный, потому что мы строили этот завод, и опять-таки формируется мое отношение к истории через призму событий, в гуще которых я нахожусь. Поэтому для меня преподавание истории в связи с этими разными учебниками, разными подходами к изучению истории нет. Вы говорите, вот сейчас молодежь стала более интересующейся, а вот само преподавание, когда было интереснее? Когда вот при социализме или сейчас? А мне всегда интересно. Я всегда вижу развитие детей. Я их очень-очень люблю, правда. Вот искренне говорю. Мне интересно входить в класс. Я их всех люблю. Поэтому разницы, как мне преподавать тогда или сейчас, абсолютно нет. А не скучно одно и то же преподавать годами? Одно и то же никогда не преподаешь. Во всяком случае, у меня даже планы каждый год разные. По одному и тому же классу, по одному и тому же уроку, по одной и той же теме. Никогда я не пользуюсь старыми планами. Я их специально отстраняю и заново составляю канву урока, канву беседы с ребятами. Я никогда одинаково не излагаю. Я даже, когда начинаю урок, я не знаю, какую фразу скажу, какой пример я приведу. Вот это я разложить по полочкам не могу. Я могу разложить этапы урока, а что и какой пример я приведу в следующий раз, я сама от себя не ожидаю. То есть вы постоянно учитесь сами? Безусловно. А на чем вы учитесь? Где вот вы берете материал? То есть вы постоянно следите за новостями, за какими-то событиями, да? Безусловно. Вообще, знаете, полный кругозор. Чтение литературы не только по истории. Вообще любой литературы художественной, оно в любом случае формирует отношение, в том числе и к истории, в том числе и к людям. Это безусловно. Без этого нельзя. Чтобы иначе движение остановится. Учителем. Конечно. Самое главное – это личность учителя. Никто никогда, по моему мнению, не заменит личности учителя. Компьютер, да, он дает возможность быстро получить ту или иную информацию. Безусловно, но не более того. Если преподавать историю и любой другой предмет без учителя, вот как сейчас становится модным через интернет обучение, результатов больших никогда не будет, потому что не будет в этом души, не будет в этом человеческого отношения, а значит, не будет и личностного отношения каждого ученика к окружающим событиям. Самое главное, мы не научим тогда ребят быть людьми с какими-то определенными человеческими качествами, быть патриотами, любить свою родину, быть интернационалистами. Ну, вообще, вот я вот смотрю все время вот с учителями, они постоянно вот отдают, то есть приходят на урок и постоянно отдают себя, свои знания ученикам. А что вот вы за годы учебы вот приобрели вот в школе? Какие качества? Вот? Сейчас несовременно только давать. Вообще это не приветствуется. Да, наверное, не надо. Очень многое. Я учусь терпению, во-первых. Во-вторых, я учусь и ребят их отношению к миру. Я смотрю на их отношение к моде. Я смотрю на их отношение к окружающим людям. Я очень много у них заимствую и очень многому у них учусь. Иногда напрямую задаю им вопросы и заимствую их позицию по тому или иному вопросу. Мне с ними очень интересно, потому что они не такие, как мы, они другие. Поэтому они будут строить будущее. Что бы мы ни говорили, очень хорошие дети у нас в 10-11 классе. Очень. И ими можно гордиться. Там достойные ребята, достойные и своей родины, и любящие ее. Мне это очень нравится. Они часто и поддерживают учителя. Они умеют это сделать. И очень много хорошего есть в нашем современном поколении. Поэтому я никогда не согласилась. Ложусь с позицией, что нынешнее поколение – это поколение, которое ничего не может дать людям, родине. Не соглашусь. В большинстве своем это действительно опора будет и для своих родителей. Очень внимательное у многих отношение у большинства к родителям. Очень внимательное отношение у многих в школе. Ну и к будущему, к своему, они их имеют цель, они стремятся к ней. А вот, Валентина Арвидовна, вот есть ли из ваших учеников, которые пошли по вашим стопам? Заканчивали. Вот юридический факультет очень много заканчивала. Очень много заканчивала. Юридический факультет Беденков Константин закончил. Насеткина Елена закончила юридический факультет. Педагогический институт в этом году поступила. Казакова Юля в этом году поступила. Из моего класса Добиж. Же Юля поступила в педагогическое училище в прошлом году. На историю Гущин Олег. Ну, вот так вот сразу сходу, что припоминаю я. Твои люди, город. Твои люди. Сегодня в нашей студии учитель истории и общества знания школы 161, отличник народного просвещения, знак отличия в труде, ветеран атомной энергетики и промышленности, почетная грамота победителя конкурса лучших учителей Российской Федерации национального проекта образования Валентина Иванец. За высокие результаты учащихся на государственной аттестации Валентина Арвидовна награждена грамотами управления образования в 2010, 2012, 2013 годах, то есть практически каждый год. Валентина Арвидовна, вот расскажите, вот я вот тут перечислила ваши, так сказать, награды. Какая из этих наград вам больше всего, так сказать, запомнилась? Что для вас вот все это значит? Больше всего я горжусь той грамотой, которую получила. Она небольшая грамота, небольшого значения. За то, что мы с девочкой выполнили реферат, создали макет справочника всех памятников нашего города. И в Красноярске мы стали единственными абсолютными победителями среди рефератов краевого значения. Вот это для меня имеет большое значение, грамота. Я ее почему-то запомнила, потому что мы очень долго готовились, и самое главное, у нас был такой вот продукт, вот настоящий справочник, макет. Но нам не удалось его воплотить в жизнь, не удалось издать его. Не нашлись спонсоры, хотя мы обращались и в молодежную организацию, и в некоторые другие инстанции опубликовать этот справочник. Не хватило у нас как бы поддержки для нас. Мне это запомнилось. Ну, наверное, отличник народного просвещения также имеет значение, потому что я его получила, будучи когда еще была сравнительно молодой, поэтому вот эта грамота для меня, наверное, значима. Но я говорю, наверное, ну, спасибо за то, что оценили мои заслуги, но сама я лично большого внимания наградам не уделяю такого вот большого значения. Хотя приятно, когда тебя отмечают и оценивают. Вот последние 3 награды, что лучшие результаты по городу, по обществознанию. Конечно, они значимые, эти награды. Вот вы задали такой вопрос, и я задумалась, думаю, правда, как я отношусь к ним? Да, я люблю, когда меня награждают. Но чтобы запомнить эти награды, я их не могу запомнить. Для меня было важным участие в национальном проекте. Вот это вот образование, да? Да, в национальном проекте. И я стала победителем на уровне Красноярского края. Ну, вот тогда мы первыми участвовали в этом проекте, в национальном проекте образования. Некоторая такая плеяда наших преподавателей. Мне это тоже показалось значимым. Участие в целом в национальном проекте. И оказывается, что я оказалась честной. Если лучших. Мне тоже было приятно это. Валентина Арвидовна, у нас вот по традиции в передаче есть блиц-опрос. Вот предлагаю вам его тоже. Историческая личность, которая особенно интересует. Все-таки, наверное, как ни странно, Ленин. Хоть и не модно. Разве может быть в истории мода, не мода? А есть мода. Есть мода. Поэтому с любой позиции, с отрицательной, с положительной. Вот так. А хотя много личностей, которые интересуют. Карл Маркс меня интересует, тоже удивительная личность. Любимый афоризм? Счастье всегда впереди. А любимое время года? Ранняя весна. Любимая песня? Вы же говорите, у вас семья вся, в общем-то, поющая. И мама, и папа. Есть песня любимая, ее мало кто знает, «Студенточка». Это песня времен войны. Поем. А играете на чем-то? Нет, я не играю. У меня сестры закончили музыкальную школу. В семье у нас было 4 детей. У нас 3 сестры и 1 брат. Одна сестра – воспитатель детского сада, Светлана Арвидовна здесь работает. Людмила Арвидовна – экономист, в Чуне живет по распределению, как поехала, там и осталась. И брат – стоматолог, закончил стоматологический институт имени Семашко в Москве, живет и работает в Москве. Ну, какая у вас родня большая. Любимый цвет? Белый. Цвет чистоты, искренности, правдивости, отсутствия какой-либо фальши. Валентина Арвидовна, продолжите фразу. Главный урок истории заключается в... Не повторять ошибок прошлого. Книга, которую сейчас читаете? Книги Маркеса. Вообще Маркеса очень люблю, и поэтому сейчас перечитываю книги Маркеса. Городской системе образования 55 лет. Напоминаю, сегодня гость радио «Зеленый город», учитель истории, обществознания, школы 161 Валентина Иванец. Валентина Арвидовна, что главное в профессии учитель? Ну, я так думаю, терпение и уважение к детям. А что самое сложное? То же самое. Терпеть и хорошо относиться к детям, к любым. Со школой связана вся жизнь. Я, наверное, если бы вернулась к прошлому и можно было бы переделать жизнь, я, наверное, переделала бы жизнь в том плане, что большее бы внимание стала бы уделять своим личным детям. То есть вы им чувствуете, что вы их обделили? Ну, наверное, может быть, и не обделила. Может быть, как раз моя работа в школе тоже способствовала их формированию, какому-то определенному взгляду на жизнь. Когда они видели, что самое главное – это работа, это им передалось. Потому что они видели, что их родители с утра до вечера на работе, и они сейчас также считают, что одним из самых важнейших моментов в их жизни является добросовестная хорошее отношение к работе. А они пошли по вашим стопам, тоже стали учителями, или они выбрали другие профессии? Старший сын отчасти пошел по стопам, закончил экономический и психологический факультет, но стал преподавателем в университете в Москве. А младший сын отошел от этой стези, хотя он преподавал в наших вот университетах после окончания института. Вел статистику, такой предмет. Вот как, на ваш взгляд, образование в нашем городе, оно на достойном уровне? Или оно начало, в общем-то, потихонечку снижаться? наша школа, наше образование нашего города, я думаю, намного выше и лучше образования других городов и школ. Благодаря, прежде всего, учителям, которые добросовестнейшим образом преподают свои предметы. Ну вот вы уйдете, вот опытнейшие учителя. Есть ли у вас, так сказать, замена вот с таким же интересом в глазах, с таким же вот задором учителя? Есть такие вот молодые среди молодых? Да, я думаю, что, безусловно, есть. Уже очень много в разных школах молодых людей, добросовестнейших, с интересом, сейчас же многие относящие... не хотят в школу идти. С интересом относящиеся к своей работе. А я думаю, это и хорошо, что не все хотят идти в школу. Кому не надо быть в школе, тот и не пойдет. И не надо. Надо в школу идти немногим, но тем, кто действительно хочет связать свою жизнь со школой. Сейчас, вот если нас выпускало на весь Красноярский край 25 историков, сейчас вот 150 человек выпускается. Но ясное дело, что не все они нужны школе, а только часть из них. Вашу 161-ю Наша школа укомплектована полностью. У нас пришли два историка. Один историк пришел из 75-й школы Турова, Марьяна Михайловна, и из Красноярска приехала Прудовикова Людмила Сергеевна. Молодые учителя. И по другим предметам пришли молодые учителя к нам в школу. Вы как наставник уже получаетесь, да, вот у историков. Они все равно к вам приходят за опытом. Что вот вы в первую очередь им советуете? Я была наставником в прошлом году как классный руководитель учителя литературы, как классного руководителя. Я просто передавала ей свой практический опыт деятельности. Какие шаги надо делать для того, чтобы найти контакт с родителями? Какие практические шаги надо делать для того, чтобы найти контакт с учениками в этом плане? Вы суеверная? Да не знаю, даже не задумывалась над этим вопросом. Я только на свои знания, на себя надеюсь, на то, что я должна хорошо очень распределить всю свою деятельность по пунктам плана. Вот для меня это важно. То есть всю жизнь по плану живете? Да, практически да. Потому что если не будет у меня последовательность того, что я должна сделать, я не смогу успеть все, что мне надо сделать. То есть это не только вот на уроках, но это вот в жизни. И в жизни. Да. Все по плану. Да. И у мужа тоже такая же ответственность, тоже и распределение по плану. Ну, его сейчас он ушел из жизни. Директор школы 171 сентября ушел из жизни. Мистика тоже какая-то. Но, наверное, тоже надо было распределять. Тем более, как директор школы, безусловно, последовательность своих действий надо было определять. Безусловно. А не тяжело вот было, вот, что семья вот полностью учителей? Это очень хорошо, это помогает друг другу. Мы помогали друг другу во всем. Поэтому, безусловно, безусловно. Он для меня всегда был таким идеалом, на который я всегда равнялась. Какой всего. У вас? Идеал мужчины, идеал учителя, преподавателя, идеал всего. Но таких людей, я считаю, очень мало. Таких, как он был. Человеколюбивым, добрым, великодушным, очень много знающим. Думаю, что вот историю, так как он знал, мало кто знал и знает. Так же, как и литературу. А какие вообще вы качества цените в людях? Ну, прежде всего, конечно, ум. Если человек умный, то все остальные качества к этому прилагаются. А что вы не можете простить людям? Предательство. За вашу долгую жизнь наверняка были ли какие-то вот конфликты с учениками, с родителями? Конечно, были. Но моя позиция по этому вопросу – ищи причину в себе, а не в ком-то. Если какое-то недопонимание, если какой-то конфликт, то я прежде всего задаю себе вопрос, почему я так поступила, в чем я неправильно поступила. Я не ищу причину в других. То есть прежде всего вы себя, безусловно, вините как педагога, что да, не сумели донести. Да. Педагога, там, человека, хоть кого, там, донести ли, или если непонимание какое-то случилось, или я всегда ищу причину в себе, что я не так сделала. Я готова всегда первой просить прощения, всегда, виновата ли я, или даже я не вижу своей вины, покопавшись в тех или иных, в душе своих сомнениях. Я готова всегда первой попросить прощения. Я считаю, это правильно. Когда-то я этому научилась у своей подруги. И я ее все время вспоминаю и говорю ей спасибо за эту науку. И большое значение, наверное, сыграла еще книга Карнеги, его книги, которая как раз вот говорит о том, чтобы было легче идти по жизни, надо уметь прощать первой, попросить прощения и не видеть в людях врагов. А вот подруги у вас тоже среди учителей в основном или вот есть совершенно других профессий? У меня разные подруги из разных сфер подруги. Но вот лучшими подругами являются подруги, коллеги по работе за пределами ее школы. И коллеги в школе есть, очень близкие коллеги в школе есть, отношениями, с которыми я очень дорожу, с которыми мне очень нравится общаться. Вот так. У вас есть уже внуки? Да, у меня есть один внук Филипп. Чему вы его учите? Он не со мной живет, но я бы его, наверное, бы хотела бы, чтобы он знал иностранный язык, во-первых. Это я очень хочу. И второе, что я очень хочу, чтобы он умел плавать. Вот только и всего. А вы умеете плавать? Я не умею, у меня сын. Мастер спорта. Да. То есть у вас есть еще к чему стремиться, то есть вам нужно учиться плавать. Какие у вас вообще планы на ближайшее время? Что вы хотите еще достигнуть? Просто работать хорошо, и все. Уже других у меня каких-то горизонтов таких вот нет, чтобы я поставила какие-то еще прям коренным образом революционные какие-то горизонты, я себе не ставлю. Просто хорошо работать. Очень хорошо работать. И еще раз, очень-очень хорошо работать. Работать – это значит учить, учить, учить. И самой учиться. Да. Прежде всего, самой учиться, учиться и учиться. Вот что самое главное. Но если ты сам будешь учиться, все остальное приложится. Я вот как-то не люблю, когда говорят, что надо учить детей. Мы же с вами говорили о том, что не только мы чему-то учим, но и они нас чему-то учат. Поэтому я как-то не люблю что-то. Учить детей. Ну, я думаю, им бы не понравилось, если бы мы ставили только цель учить детей. Мне так кажется. Взаимодействие должно быть. Расскажите о интересных традициях коллектива вашей школы. Традиции есть. Первая традиция – это никогда не забывать тех учителей, которые работали в нашей школе. Всегда помнить о них и всегда приглашать их к себе на самые радостные, светлые праздники. 1 сентября – День учителя. Вот у нас есть вот такая вот традиция. Я считаю, что это вот очень хорошая традиция. Когда мы вот в этом году на парад 1 сентября шли учителя школы, и в их рядах шли те, кто уже закончил свою трудовую деятельность и пришли на праздник 1 сентября поздравить своих коллег. И мы все вместе прошлись парадом по нашей школьной площади с теми учителями. Вот я считаю, это самая ценная традиция у нас. В честь юбилея что бы вы хотели пожелать своим коллегам, своей родной школе? Ой, уважаемые коллеги мои, коллеги-историки, все-все учителя нашего города, с огромным удовольствием, представившейся возможности, поздравляю вас с 55-летием нашего образования. Желаю вам традиционно здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Желаю вам понятливых учеников. Желаю вам огромных успехов в вашей работе. Твои люди – город. Твои люди – Валентина Арвидовна, ну, я не могу вас отпустить, как историка, без истории о нашем городе. Вы столько лет проработали и наверняка, в общем-то, знаете о нашем городе все. Вы знаете, я не то, чтобы предание расскажу, я просто расскажу то, что я знаю. В основном в нашу местность сюда прибывали люди, переселенцы, в связи со Столыпинской аграрной реформой. И вот в районе деревни Лебедевка у них был колхоз. Когда мы приехали из Латвии, мне что поразило? В Лебедевке были сады огромные, где были яблони с огромными яблоками. Меня это поразило. В Сибири здесь яблоки не росли. Оказывается, это вот колхозники-переселенцы селекционировали яблоки, и у них был яблоневый сад. Мало кто об этом знает. У них были плантации Виктории, которые они, колхозники, собирали, но привлекали и не колхозников, в том числе и детей. Надо было собрать одно лукошко в пользу колхоза, другое лукошко такое же можно собрать в свою пользу. Меня это тоже удивило. Связанные с деревней Лебедевкой вот такие вот интересные моменты. А вообще, какой у вас любимый город? Вы жили и в Латвии, и у вас сын живет и в Москве, и сами вы в Зеленогорске. Какой же вам город ближе? Ну, Зеленогорск, конечно. Теперь уже Зеленогорск. Хотя очень тянет в Латвию. Мой сын в этом году старший. Проехался по всей Латвии, был в том доме, где я жила. И когда он мне рассказывал, когда он мне показывал, я не могла быть равнодушной. Меня это очень-очень тронуло. Очень тронуло. Я всегда хотела часто бывать в Латвии, но после перестроечный период, после того, как стали отрицательно относиться к нам, к нашей истории, связанной с Латвией. После этого у меня меньше уже желание ехать в Латвию. Ну, очень сильно. Я люблю Латвию и все время о ней думаю. Но говорят же психологи, что в детстве закладывается понятие родины и отношение к ней. Вот у меня также ностальгия огромная по Латвии. Вот сама земля тянет и все, потому что я там родилась. Где? Я даже запах помню от Латвии. Вот. А какая улица у вас в Зеленогорске? Вот какие-то вот воспоминания навевает? Ну, любимая улица, конечно, это улица от улица Мира, по которой я ходила в школу от своего дома. Улица Мира, 39А, деревянные восьмиквартирные дома. И я шла пешком до школы 161. Вот мы много-много лет ходили этой улицей со своими друзьями и подругами в 161-ю школу. Морозы были минус 54, но мы старались легко одеться, чтобы как бы модно выглядеть. И 54 градуса спокойно переживали. Капроновые чулочки. Да, холодно было. И никто не актировал эти дни. А что можно считать символом нашего города? Реку Кан. Кто является лицом Зеленогорска? Для меня Александра Николаевна Почеколдина. Она вот и почетный гражданин нашего города. Ее очень-очень многие знают. И она сама ко многим людям шла. Я бы ее считала лицом города. Любимое место отдыха? Берег Кана. Какое событие считаете самым значимым в жизни города? Действительно, наверное, начало строительства города. Наверное, так. Какое вы будущее видите вот для нашего города? Ну, я думаю, что он будет долго существовать, безусловно. Все равно вопрос о том, чтобы расширить число рабочих мест, будет рано или поздно решен. Я в это верю. Я в это верю. Твои люди, город. Твои люди. Уважаемые слушатели, сегодня в гостях у нас была Иванец Валентина Арвидовна, учитель истории обществознания школы 161. Я благодарю вас за участие в нашей передаче. Желаю вам всего самого доброго. Спасибо.